эскадра положила якоря на грунт Севастопольского рейда. Ушаков сделал последнюю запись во флагманском журнале. И тем оной вояж окончен благополучно. Он повелел эскадре быть готовой к вояжу новому. А здесь Балтика. И корабли что-то больно лихие. Дерись, не тронь меня, поддержи славу. Герцог Зюдерманландский держал свой флаг на Густаве III. Рано утром перед шведами открылась панорама древнего Ревеля, а поперек гавани, заграждая ее, в линию стояли русские корабли, вцепившись в грунт якорями. Английский адмирал Сидней Смит сказал герцогу, что адмирал Чичагов на этот раз поступил очень правильно. Не знаю, кто научил его отдать якоря, но видно, что эти варвары выстроили стенку словно из кирпичей. Порывистый ветер часто кренил шведскую эскадру, идущую с моря. Волны заплескивали открытые порты нижних деков, из которых торчали пушечные морды. Русские корабли держали паруса свернутыми и потому стояли на ровном киле. Сближение происходило в абсолютной тишине. Крен мешал шведам. Их залпы оказались бесполезны. Зато первый же залп русских рванул паруса головного корабля шведов. На трепещущих ошметках ткани он едва сумел отвернуть в сторону. «Наконец, это невыносимо!» — воскликнул герцог. Подавая пример другим, его Густав III пошел на русских, желая сбить их с якорей. Во время разворота рангоута флагман получил от русских порцию ядер. Одно сумасшедшее ядро, косо взлетев кверху, убило на Марсе матроса. С высоты мачты, раскинув руки и ноги, убитый полетел вниз. Но краем бушлата он застрял в блоке. Напрасно марсовая команда тянула канаты, блок заклинило прочным сукном английского производства, и флагман шведского флота потерял управление. Из люков выбегали матросы, огонь русских батарей сметал их с палубы. Густава III несло на русскую линию, все ближе и ближе. «О, боги!» — взмолился герцог. «Неужели мне предстоит позор плена из-за паршивого блока, в который попал кусок вонючей тряпки от дохлого матроса?» Русские отлично видели всю безнадежность шведов. «Эх!» — разнеслось по русской эскадре, как один общий вздох, когда покойник сорвался с блока, освободив его шкивы для работы. И тогда паруса Густава III, снова заполоскав от порыва ветра, помогли флагману отбежать подальше. Не так повезло идущему следом принцу Карлу. Не в силах выбраться из-под огня, он спустил свои флаги. «Ура!» — перекатывалось вдоль русской линии. Шведы отступили, а Раксен Стендер сел на мель, и шведы устроили на нем пожар, чтобы корабль не достался русским. Герцог Зюдерманландский признался Смиту: «Сегодня я понял, что испытывает мышь, когда попадает в мышеловку. Будем считать, что нам повезло. И да поможет Всевышний моему брату-королю во Фридрихсгаме». На другой стороне Финского залива, в полном неведении событий, жил и трудился гарнизон пограничного Фридрихсгама. Здесь стояли корабли и батареи, в госпитале лечились раненые, в город съехалось немало вольнонаемных работников и жен офицеров. 1 мая бригадиру Слезову доложили, что ночью в море блуждали странные огни. Слезов сообразил, откуда быть кораблям, если Чичагов в Ревеле, Крус в Кронштадте, а принц Нассау-Зиген с нами. Очевидно, появились шведы. Но лед в Карлскроне и Ловизе еще не сошел. А может, шведы выломались изо льда? Близнецы Курносовы обедали на двухмачтовом коттере «Кречет», где командирствовал Платон Гамалея, лучший астроном флота. Великий трезвенник, он в бокалы мичманские подливал сливки. «У вас глаза молодые», — сказал он в конце обеда. «С палубы оглядитесь за островами. Что там в море творится?» Петр и Павел вернулись в кают-компанию. «Ясно виден синий штандарт с тремя коронами». «Так это королевский. Значит, Густав рядом». Шведская эскадра открыла огонь по батареям, уже покинутым, и по улицам города, не ожидавшего нападения. Уже пылал городской мост. Гарнизон спешил укрыться за стенами форштадтов. Из госпиталя на валы крепости карабкались раненые, крича «Подавай ядра, где порох!» Срочно созвали офицерский совет. Комендант Фридрихсгамма, служака из немцев, предложил крепость сдать. Де Роберти сдал Рогервик, и его не повесили. «Еще повесим», — предрек бригадир Слезов. «Сначала выслушаем мнение младших. Так положено. Прошу господ мичманов». «Сражаться», — запальчиво отвечали близнецы Курносовы. «Инвалиды да больные из госпиталя уже на пушках». Слышалась музыка королевских оркестров. Начальник крепостной артиллерии, тоже из немцев, сказал, что пушки есть, ядра есть, зато нет картузов для засыпки пороха. «Взять из лавок весь шелк, всю бумагу», — велел Слезов, — «всем бабам кульки свертывать, картузы сшивать быстро». Шведы уже стояли на фарватере. Их оркестры гремели. С валов крепости стреляли из ружей инвалиды и раненые. Курносовые сбежали к пристани, когда к ней подвалила шлюпка под белым флагом. Шведский офицер назвался бароном Розеном. «Я прислан самим королем», — сказал он по-русски. «Мне нужен комендант крепости Фридрихсгамма». «Он болен», — единогласно соврали близнецы. «Тогда прошу начальника артиллерии, он вчера умер». «Как странно», — заметил барон Розен. «Тогда передайте волю моего короля своему начальству. Фридрихсгамм должен сдаться безо всяких условий. На размышление 2 часа». За эти 2 часа женщины гарнизона навертели кульков из бумаги, нашили из шелка картузов, в которые и насыпали пороху. Старинные пушки времен царя Гороха открыли пальбу по шведским кораблям, и синий штандарт с тремя коронами убрался за каменистые острова. Офицеры собрались на городской площади возле ратуши, обсуждая, что делать далее. С моря прилетела бомба, и, сорвав с головы Слезова шляпу, треснулась в булыжнике, дымно воняя. Петр Курносов схватил бомбу, стал выдергивать из нее запал. «С ума ты сошел, парень!» — кричали все, разбегаясь. «Ой, горячая!» — ответил Петр, отбросив бомбу. 2 дня близнецы сражались на бастионе, пока не кончились ядра. Гамалея звал их на свой коттер обедать. «Вы ж голодные, ребятки, ничего не ели!» 3 мая ветер развел волну, хлынули дожди, в крепость вошли пехотные батальоны, присланные на подмогу. Полуголые шведы возились в воде, снимая пушки со своих затопленных канонерок. Они пытались поджечь их, но дожди заливали пламя. 6 мая король еще раз рискнул прорваться с судами на фарватер, но крепость встретила его таким яростным сопротивлением, что он был вынужден отвести свой флот в открытое море. Только теперь примчался курьер от Чичагова. Наша эскадра отогнала шведскую от Ревеля. Слезов не дал курьеру даже покинуть седло. «Скачи обратно, передайте Чагову, братец, что наш гарнизон отогнал флот короля от Фридрихсгама». Жители уже кинулись в церквушку. Солдаты и матросы на радостях ставили свечки перед образом Николы Морского, хранителя всех плавающих. Десятки, сотни, тысячи свечей, все они запылали, и перед иконой вдруг выросла плотная стенка пламени. Священник гарнизона первым осознал опасность и в ужасе бил верующих кадилом по головам, крича в исступлении: «Да кто ж так молится? Спалите вы меня!» «Спасайтесь!» — орали верующие. «Горим!» С моря король Густав III увидел пламя над Фридрихсгамом. Офицеры советовали его величеству вернуться. «Наверняка эта крепость объята пожаром, а и пусть горит. А мы идем прямо на Петербург».